15 июля 78-го. По стечению обстоятельств на этой неделе были опубликованы сразу два письма из числа отправленных мною в профессиональные журналы, еще в конце минувшего года. Я слегка обескуражен. За прошедшие месяцы в моей жизни многое изменилось. Помню, одно из этих писем я сочинил на следующий день после разрыва с Друзиллой Макэвой. Перечитывая собственные фразы, вспоминаю тот унылый декабрь, холодную квартиру и себя самого, изливающего желчь на безвестного фокусника, который, как загадочно сообщалось в журнале, предложил создать некое подобие банка, где под надежной защитой хранились бы секреты магии. Теперь я понимаю, что это была полушутка, но мое письмо обрушило на беднягу поток занудливых нравоучений. Второе письмо оказалось ничуть не лучше. Даже не могу припомнить смягчающих обстоятельств, которые оправдали бы его написание. Невольно вспомнилось чувство ожесточенности, которое преследовало меня до тех пор, пока я не встретил мою милую Джулию. 31 августа 78-го. Мы побывали на 4 сеансах и выяснили, как они организуются. Обычно это простое мошенничество, причем довольно низкого пошиба. Возможно, заказчики так убиты горем, что верят чему угодно. Как-то раз мы видели поистине жалкое зрелище, которое было рассчитано только на добровольный самообман зрителей. После долгих обсуждений мы с Джулией решили, что лучшим и фактически единственным способом добиться успеха будет высокопрофессиональное исполнение магических трюков. Уже сейчас на поприще спиритизма подвязается масса шарлатанов, и у меня нет ни малейшего желания пополнять их ряды. Я рассматриваю это предприятие как средство для достижения цели, способ заработать и, возможно, скопить немного денег, чтобы потом посвятить себя эстрадной деятельности. Иллюзии, необходимые для спиритического сеанса, по сути своей просты, но мы хотим их слегка видоизменить, чтобы создать эффект сверхъестественного. Как показали наши выступления с мнемоническим трюком, учиться надо на собственном опыте. Мы уже составили и оплатили свое первое рекламное объявление, которое будет помещено в одну из лондонских газет. Расценки у нас поначалу весьма скромные. Во-первых, для разгона можно себе это позволить, а во-вторых, таким способом мы привлечем клиентуру. Я уже получил и, естественно, начал тратить последнее денежное содержание. Через 3 недели стану полностью независимым в средствах. Не знаю, радоваться или огорчаться. 9 сентября 78-го. Реклама принесла 14 заявок. Поскольку гонорар установлен в размере 2 гиней за сеанс, а объявление стоило 3 шиллинга 6 пенсов, мы уже в выигрыше. Сейчас я раскрыл дневник, а Джулия взялась отвечать на письма, с таким расчетом, чтобы составить более или менее равномерный график выступлений. Все утро я тренировал прием, известный как «Узел Джейкоби». Он состоит в следующем. Фокусника привязывают веревкой к простому деревянному креслу, но так, чтобы оставить возможность высвободиться. При минимальном содействии ассистентки, в моем случае это Джулия, добровольцы могут завязывать и затягивать узлы и даже опечатывать их сургучом. Но возможность освободиться от пут все равно остается. Артиста помещают в ящик, где он не только выпрастывает руки и вроде как творит чудеса, но и возвращается после этого в первоначальное положение. А добровольцам остается удостоверить неприкосновенность узлов и собственноручно их развязать. Сегодня я дважды потерпел неудачу при попытке высвободить одну руку. Но случайностям здесь не место. До самого вечера буду тренироваться. 20 сентября 78-го. Получили 2 гинеи. Благодарная клиентка рыдала от восторга. Скромно замечу, что на непродолжительное время был установлен контакт с загробным миром. Завтра мне исполняется 21 год. Начинается самостоятельная жизнь в полном смысле слова. Между тем, у нас намечен сеанс в Дептфорде, надо еще подготовиться. Накануне мы допустили промашку, приехали в точно назначенное время. Клиентка и ее знакомые нас ожидали, они смотрели, как мы входим в дом и готовим оборудование. Больше такого допускать нельзя. Кроме того, нам требуется дополнительная физическая сила. Вчера мы наняли экипаж, но по прибытии на место извозчик наотрез отказался помочь занести реквизит в дом. Нам с Джулией пришлось управляться вдвоем, хотя аппаратура у нас тяжелая и громоздкая. По окончании сеанса этот мерзавец, вопреки договоренности, нас не дождался, и я вынужден был стоять на тротуаре и караулить магические принадлежности, пока Джулия ходила искать другой экипаж. Наконец, мы никогда больше не должны рассчитывать, что в доме клиента окажется именно та мебель, которая требуется для достижения эффекта. Вчера нам повезло, в доме нашелся подходящий стол, но в другой раз лучше не рисковать. Кое-что из намеченного уже сделано. Сегодня я приобрел фургон и лошадь. Пока что будем держать ее во дворике позади студии, а со временем найдем в округе конюшню. Помимо этого, я нанял работника, который будет править фургоном и таскать реквизит. Возможно, мистер Эпплби долго не выдержит. Я-то надеялся выбрать кого-нибудь покрепче и помоложе, примерно моего возраста. Но лучше уж он, чем вчерашний лодырь прохиндей, который нас подвел. затраты растут. Для мнемонического трюка от нас только и нужно было, что собственное присутствие, две наших головы с тренированной памятью, да повязка на глаза. Тогда как спиритический сеанс требует приобретений, которые грозят съесть всю будущую прибыль. Вчера я долго лежал без сна, обдумывая эту проблему, и подсчитывал, сколько еще придется потратить. Взять хотя бы предстоящую поездку в Депфорд. Добираться туда из нашего района Лондона крайне неудобно. Придется снова тащиться через весь Ист-Энд, а потом еще переправляться на другой берег Темзы. Чтобы прибыть заблаговременно, нужно будет выехать на рассвете. Мы с Джулией договорились впредь ездить только к тем клиентам, которые проживают на приемлемом расстоянии от нас. В противном случае дело неимоверно усложняется. Рабочий день оказывается чересчур длинным, а прибыль несоизмеримой с вынужденными затратами. 2 ноября 78-го. У Джулии будет ребенок. Он появится на свет в июне. Мы так разволновались, что отменили несколько сеансов. А завтра поедем в Саутгемптон. Порадовать этим известием мать Джулии. 15 ноября 78-го. Вчера и третьего дня проводили сеансы. Оба раза все прошло гладко, клиенты остались довольны. Однако меня начинает беспокоить, что на Джулию ложится такая нагрузка. Для работы мне срочно требуется подыскать ассистентку. Мистер Эпплби, как я и думал, продержался считанные дни. Вместо него нанят некий Эрнест Наджент, дюжий малый лет 30, до прошлого года служивший по контракту в королевской армии. Он хоть и не отёсан, но сообразителен, ни на что не жалуется и уже показал себя верным человеком. Два дня назад, мы только-только вернулись с Саутгемптона, я узнал, что на сеансе присутствует репортер, вознамерившийся уличить нас в шарлатанстве. Стоило нам прознать о его истинных намерениях, как мы с Наджентом без промедления, ну и без грубостей, помогли ему выйти за порог. Стало быть, нужна еще одна мера предосторожности. Следить, чтобы среди участников сеанса не оказалось ретивых скептиков. Ведь на самом деле я и есть шарлатан, которого они хотят разоблачить. Да, я не тот, за кого себя выдаю, но мой обман никому не причиняет зла и даже, смею верить, помогает людям в скорбные дни. Что же до моих гонораров, они достаточно умерены, а качество сеансов до сих пор не вызывало никаких нареканий. До конца месяца наш график будет очень плотным, зато перед Рождеством наступит затишье. Как мы уже поняли, заказы на спиритический сеанс делаются под воздействием момента и чаще всего не планируются загодя. Поэтому мы постоянно даем объявления и не собираемся отступать от этого правила. 20 ноября 78-го. Сегодня мы с Джулией посмотрели пятерых девушек, пробовавшихся на место моей ассистентки. Всех забраковали. Уже две недели Джулию постоянно тошнит. Правда, она говорит, что теперь ей полегче. Наши дни скрашивает надежда, что скоро у нас будет малыш. 23 ноября 78-го года. Произошел крайне неприятный инцидент. Я до такой степени взбешен, что только сейчас, в 23-25, когда Джулия крепко спит, смог взять себя в руки, чтобы вразумительно описать этот случай. Мы поехали в Арлингтон по указанному адресу. Нас ожидал господин средних лет, у которого недавно умерла жена, оставив его с тремя малыми детьми, один из которых еще не вышел из пеленок. Этот вдовец, назову его мистер Л, оказался первым клиентом, кто обратился к нам по рекомендации своих знакомых. В связи с этим мы особо тщательно и деликатно готовили предстоящий сеанс, ибо теперь стало ясно, что успех на спиритическом поприще определяется рекомендациями благодарной клиентуры, что позволяет постепенно увеличивать гонорар. У нас все было готово к началу сеанса, когда явился запоздалый посетитель. Говорю совершенно честно, я сразу почуял неладное. Никто из домочадцев его не признал, и в комнате возникло нервное напряжение. Мне это ощущение хорошо знакомо. Я подал Джулии условный знак, что в комнате присутствует газетчик, и по ее реакции понял, она заподозрила то же самое. Наджин, стоящий у задрапированного окна, конечно, не знал нашего тайного кода. Нужно было принимать мгновенное решение. Если бы я настоял на выдворении непрошенного гостя, в доме могла возникнуть ненужная сумятица, с чем мы уже сталкивались прежде. С другой стороны, бездействие грозило мне неминуемым разоблачением, а это значило, что я могу лишиться гонорара и отнять у клиента надежду на утешение. Пытаясь найти выход, я сообразил, что уже видел этого человека. Он присутствовал на одном из сеансов. Я его запомнил, потому что он все время сверлил меня взглядом, мешая работать. Могло ли это быть простым совпадением? Неужели он и вправду за столь короткий срок потерял двоих близких? Чем еще можно было объяснить его появление? Если это, как я и предполагал, не совпадение, то что привело его в дом? Не иначе, как он замышлял против меня какой-то выпад, но ведь у него была такая возможность и в прошлый раз. Почему же он ею не воспользовался? Такие вопросы проносились у меня в голове. Мне было трудно собраться с мыслями, потому что я всеми силами старался показать, будто целиком погружен в подготовку к общению с покойницей. Как бы то ни было, оценив ситуацию и взвесив все доводы, я решил продолжать сеанс. Сейчас приходится признать, что это было ошибкой. Прежде всего, незнакомец без особых усилий практически сорвал мой сеанс. Я так нервничал, что не мог сосредоточиться. В результате, когда Джулия вместе с кем-то из присутствующих завязывала на мне узел Джейкоби, я позволил им затянуть одну руку туже, чем следовало. Оказавшись внутри ящика, который, слава богу, скрывал меня от сверлящего взгляда, я долго возился, прежде чем сумел высвободить руки. Когда иллюзия с ящиком была выполнена, враг не стал больше таиться. Он вскочил из-за стола, оттолкнул в сторону беднягу Наджента и сорвался к надрапировку. Поднялся всеобщий крик, вдовец не сдержал рыданий, дети разревелись. Наджент схватился с неприятелем, а Джулия бросилась к детям, чтобы их успокоить. И тут случилось самое страшное. Незнакомец в ярости схватил Джулию за плечи, резко развернул в сторону и отшвырнул прочь. Она тяжело упала на дощатый пол, и я в ужасе ринулся к ней. Нападавший оказался между нами. Наджент, решительно заломив ему руки за спину, гаркнул. «Что прикажете с ним делать, сэр?» «Выбрось его на улицу!» – вскричал я в ответ. «Нет, постой!» Свет из окна падал прямо ему на лицо. За его спиной я увидел, как Джулия, к моему несказанному облегчению, поднимается на ноги. Она дала мне знать, что не пострадала, и я вновь обратился к нападавшему. «Кто вы такой, сэр?» – настоятельно призвал я его к ответу. «Какое вам до меня дело?» «Пусть этот громила меня отпустит!» – прохрипел он. «Тогда я уйду!» «Вы уйдете, когда я позволю!» – отрезал я. И, подойдя ближе, вспомнил, кто он такой. «Да это Борден!» «Так оно и есть! Борден!» «Ничего подобного!» «Альфред Борден! Сомнений нет!» «Я видел вас на эстраде! Что вам здесь нужно?» «Отпустите!» «Зачем вы суетесь в мои дела, Борден?» Он не отвечал и только яростно барахтался, пытаясь освободиться от железной хватки Наджента. «Вышвырнуть его прочь!» – приказал я. «Ему место в канаве!» Наджент с похвальной точностью исполнил мое распоряжение. Он выволок негодяя из комнаты и быстро вернулся обратно. Я обнял и привлек к себе Джулию, стараясь убедить себя, что с ней ничего не случилось после грубого толчка и падения на пол. «Если он причинил вред тебе или ребенку», – прошептал я. «У меня ничего не болит», – ответила мне на ухо Джулия. «Кто это такой?» «Сейчас не время, дорогая», – мягко сказал я, понимая, что сеанс безнадежно испорчен, клиент унижен и разгневан, дети в истерике, а четверо взрослых родственников потрясены случившимся. Собрав все свое достоинство, я произнес: «Надеюсь, вы понимаете, что я не могу продолжать». Присутствующие выразили согласие. Детей увели, а мы с мистером Л. удалились для совещания. Он показал себя порядочным, понимающим человеком, предложил пока оставить все как есть, а через пару дней встретиться и обсудить, что делать дальше. Я с благодарностью согласился. Мы с Наджентом погрузили реквизит в фургон и отправились во свояси. Наджент держал вожжи, а мы с Джулией сидели, обнявшись, погруженные в мрачные раздумья. Смеркалось. Теперь ничто не мешало мне высказать свои подозрения. «Это был Альфред Борден», — сказал я. «Знаю только, что он фокусник, причем никак себя не проявил. Я все время пытался вспомнить, откуда он мне знаком. Кажется, я видел его на эстраде. Но в нашей профессии это весьма скромная фигура. Возможно, в тот раз он просто вышел на замену кому-то более именитому». Я скорее размышлял вслух, нежели беседовал с Джулией, стараясь разобраться в побуждениях недруга. Единственный мотив, который пришел мне в голову, — это профессиональная зависть. Что же еще? У нас не было ничего общего. И если, конечно, я не страдаю потерей памяти, наши пути никогда не пересекались. Но при этом у него был вид человека, одержимого жаждой мести. В туманных сумерках Джулия теснее прижалась ко мне. Я все время переспрашивал, как она себя чувствует, желая еще и еще раз удостовериться, что падение не причинило ей вреда. Но она только твердила, что хочет скорее добраться до дому. Вскоре мы приехали в Эдмистон Виллас, и я заставил ее немедленно лечь в постель. У нее был изможденный и встревоженный вид, но она повторяла, что ей требуется только покой. Я посидел с нею рядом, пока она не заснула, торопливо проглотил тарелку супа и вышел на улицу, чтобы немного развеяться. Вернувшись, стал записывать дневник событий этого дня. Дважды прерывался, чтобы взглянуть, как там Джулия, но она мирно спит. 24 ноября 78-го. Самый черный день в моей жизни. 27 ноября 78-го. Джулия вернулась из больницы. Она спит, а я опять открыл дневник, безуспешно ища хотя бы временного и призрачного успокоения. Если вкратце, то Джулия проснулась на рассвете 24-го. У нее началось обильное кровотечение. Сильнейшие боли накатывались волнами, она вскрикивала и корчилась. Потом на время утекала. Все повторялось заново. Я тут же оделся, разбудил соседей и нижайше попросил миссис Джексон встать в постели и побыть с Джулией. Она безропотно согласилась, и я побежал за помощью. Мне повезло, если это слово применимо к событиям той ночи. По улице грохотал экипаж. Извозчик, по всей видимости, уже возвращался домой, но я умолил его поехать, куда укажу. Час спустя Джулия была доставлена в больницу Святой Марии в Пэддингтоне. Хирурги сделали все, что от них зависело. Мы потеряли ребенка. Я едва не потерял Джулию. Остаток дня она пролежала в общей палате. Там же провела еще двое суток, и только сегодня утром мне разрешили забрать ее домой. В мою жизнь ворвалось имя, которое я никогда не забуду. Альфред Борден. 3 декабря 78-го. Джулия еще очень слаба, но надеется, что через неделю уже сможет помогать мне во время сеансов. До поры до времени я ничего ей не говорю, но про себя твердо решил никогда больше не подвергать ее риску. Я снова дал объявление о вакансии ассистентки. Между тем, сегодня вечером мне предстоит выступление на эстраде, и я потратил немало времени, прежде чем нашел в своем репертуаре номер, который исполняется без постороннего участия. 11 декабря 78 года. Сегодня мне попалось на глаза имя Бордена. Оно значится в афише Брентфордского варьете. Я связался с Хескетом Анвином, который недавно стал моим импресарио, и не без злорадства узнал, что Борден был приглашен в последнюю минуту, чтобы заменить приболевшего иллюзиониста. При этом его выступление отодвинули со второго номера программы гораздо дальше, на первый выход после антракта, что для фокусника хуже смерти. Поделился этим с Джулией. 31 декабря 78-го. Общая сумма дохода от магии за 1878 год. 326 фунтов 19 шиллингов 3 пенса. Отсюда нужно вычесть накладные расходы, включая жалование Эпплби и Наджента, покупку лошади, аренду конюшни, приобретение костюмов и большого количества реквизита. 12 января 79-го. Сегодня состоялся мой первый сеанс в новом году, и впервые мне ассистировала Летиция Свинтон. Летиция прежде была танцовщицей кардебалета в варьете Александрия. Ей еще предстоит многому научиться, но я надеюсь, что у нее получится. После сеанса я приказал Надженту гнать во весь опор, чтобы поскорее вернуться в Эдмистон Виллас к Джулии. Рассказал ей, как прошел день. Дома меня ожидало письмо от мистера Л. Он сообщал, что по зрелом размышлении отказывается от проведения повторного сеанса, но поскольку срыв произошел не по моей вине, считает необходимым выплатить мне гонорар в полном объеме. Сумма прилагалась. 13 января 79-го. Сегодня Джулия заперлась в спальне. Я стучался и умолял открыть дверь, но она впустила только горничную, которая подала ей чаю с гренками. У меня нынче свободный день, который я собирался провести в студии, но ввиду странного поведения Джулии остался дома. Она появилась после 20:00 вечера и даже не объяснила, чем весь день занималась и почему так себя вела. Не знаю, что и думать. По ее словам, у нее ничего не болит, но она наотрез отказывается обсуждать то, что произошло. 15 января 79-го. Вечером мы с Наджентом и Летицией Свинтон провели очередной сеанс. Это занятие уже превратилось в рутину. Если в нем присутствует какая-то новизна, то она определяется, во-первых, необходимостью приспосабливаться к новой ассистентке, во-вторых, семейными обстоятельствами каждого клиента, и в-третьих, планировкой комнаты, отведенной для сеанса. Два последних фактора меня не особо волнуют. Впрочем, и Летиция оказалась себя способной ученицей. На обратном пути я попросил Наджента высадить меня в Вест-Энде и, пройдя пешком до Театра Императрицы, купил билет в один из последних рядов партера. Борден выступал в первом отделении программы. Я внимательно следил за его действиями. Он показал 7 разнообразных трюков, 3 из которых остались для меня необъяснимыми. К завтрашнему вечеру разгадка будет у меня в руках. Исполнение вполне приемлемое, трюки выполняются гладко, но почему-то при обращении к залу он неумело имитирует французский акцент. У меня сразу возникло желание заклеймить его как самозванца. Нет, надо выждать время. Я хочу сполна насладиться отмщением. Когда я вернулся домой, Джулия со мной почти не разговаривала. И даже услышав, где я был, не смягчилась. О, Джулия. До того дня ты была совсем другой. 19 января 79-го. Мы оба скорбим о потере младенца, которого так и не увидели. Джулия совсем ушла в себя. Она так поглощена этой трагедией, что совсем меня не замечает. Мне тоже не вмоготу, но я нахожу утешение в работе. Только это и составляет разницу между нами. Всю неделю я отрабатывал магические трюки, планируя вернуться к своей первоначальной профессии. С этой целью я также проделал следующее. Прибрал в студии, выбросил старый хлам, подкрасил и отреставрировал кое-какой реквизит и в целом создал такую обстановку, в которой можно было заниматься делами и репетировать. Осторожно справился в агентстве Хескета Анвина, а также среди знакомых фокусников, нет ли у них на примете конструктора, который мог бы со мной работать. Мне нужна помощь специалиста, в этом нет сомнений. Составил для себя график репетиций, которого неукоснительно придерживаюсь. 2 часа утром, 2 часа после обеда, 1 час вечером, если не занят с Джулией. Даю себе послабление только вне сеансов. Заказал нам с Летицией новые костюмы, чтобы придать зрелищу профессиональный лоск. Наконец, дал себе зарок прекратить занятия спиритизмом, как только скоплю достаточно средств. Но до той поры буду откликаться на все поступающие заказы, потому как это единственный источник доходов. На мне лежат огромные финансовые обязательства. Нужно платить за квартиру, за аренду студии и конюшни, выдавать жалования Нарджинту и Летиции, а вскоре к ним добавится еще и конструктор, не говоря уже о том, что нужно вести хозяйство, кормить себя и Джулию. И все это за счет простодушных скорбящих. Хотя нет, сегодня вечером я выступаю на эстраде. 31 декабря 79-го. Общая сумма дохода от магии за 1879 год – 637 фунтов, 12 шиллингов, 6 пенсов, без вычета накладных расходов. 31 декабря 80-го. Общая сумма дохода от магии за 1880 год – 1142 фунта, 7 шиллингов, 9 пенсов, без вычета накладных расходов. 31 декабря 1881. Общая сумма дохода от магии за 1881 год. 4777 фунтов, 10 шиллингов, 0 пенсов, без вычета накладных расходов. После 81 года записи о доходах прекращаю. Истекшие 12 месяцев были достаточно плодотворными. Я купил дом, тот самый, в котором мы до той поры снимали квартиру. Теперь он целиком принадлежит нам. Мы обзавелись штатом домашней прислуги из 3 человек. Мятежные чувства, которые преследовали меня в юности, направлены и не безуспешно в творческое русло. Не скрою, я стал, наверное, самым популярным иллюзионистом Британии. Мой график на следующий год расписан по часам.